Мне она тогда казалась глубокой старухой. Но теперь я думаю, что ей было не больше 40. Ну, а прислуживала мне и следила за моими туалетами, конечно, Сюзанна. Кто еще жил в доме? Только слуги. Вы уверены, мадам? Вполне уверены, что не узнаете никого из пассажиров? Нет, месье, серьезно ответила она. Никого.